У некоторых были даже сито для сцеживания пенок. Пан Клякса шагал все более размашисто, и чтобы не отстать, нам приходилось бежать за ним трусцой. Еще издалека мы увидели площадь Аце, откуда в небо взлетал великолепный салют. Никогда еще я не видывал столь интересных пиротехнических комбинаций. Многоцветные потоки фейерверков сливались то в петушиные хвосты, то в сражающихся драконов, а то и целые картины. Например, королевский фрегат, а на нем самого Кватерностерна I в ореоле из разноцветных яиц. Зрелище было прямо-таки фантастическим. Толпа выкрикивала приветствие своему любимому монарху, тем более, что сегодня, по случаю национального праздника, на всех площадях жарили для народа бесплатную яичницу. Как нам сообщили, Кватерностер I выделил для этого 200 тысяч экспортных яиц. На площади АЭС мы с большим трудом протиснулись сквозь толпу, обступившую сковороду гигант, и пробрались во дворец Лимпатрона. Вероник уже поджидал нас у входа. «Чемоданы распакованы, а одежду я велел погладить», — гордо доложил он. «В королевском дворце надо быть через полчаса». Комнаты, отданные в распоряжение пана Кляксы, находились на втором этаже. Для сна там были развешаны корабельные койки, а обстановку составляли всевозможные компасы, барометры, градусники, приборы для измерения скорости ветра и количества осадков. На стенах висели метеорологические карты, а на столах лежали схемы с отмеченными флажками, кривыми низкого и высокого атмосферного давления. Скорее всего, здесь располагались министерские кабинеты, на время ставшие комнатами для гостей. В одной из комнат стояло складное зеркало, обладавшее способностью делать фигуры смотревшегося в него человека более стройной. Пан Клякса очень следил за своим внешним видом и повсюду возил его с собой. Теперь эту комнату заняли девушки. Пан Левкойник поселился с Вероником, а я с паном Кляксой. «Господа», — сказал ученый, — «у нас имеется 15 минут для приведения себя в порядок. Прошу одеться по-праздничному». Когда мы с паном Кляксой остались одни, он, весело насвистывая, вывернул свой сюртук наизнанку, чтобы подкладка из голубого атласа в золотую искру оказалась наверху, пристегнул к брюкам праздничные лампасы, а на шею повязал галстук в желтый горошек, предназначенный для торжественных случаев. Выглядел он в этом костюме необычайно элегантно. «Двусторонний сюртук — мое изобретение», — сказал он, с довольной миной разглядывая себя в зеркале. «В нем имеется 8 обычных карманов и 4 потайных. Столько в жилетке. Для того, кто много путешествует, такой универсальный костюм просто необходим. Но самое главное — это карманы. Их, как я сказал, дюжина в сюртуке, дюжина в жилете и полдюжины в брюках. Всего 30 штук, не считая 2 карманов в кальсонах. Вот наряд, достойный ученого». Я надел свой лучший костюм, прикрепив к бокам лампасы. Мне казалось, что настал момент рассказать пану Кляксе о причине моего прибытия в Адакатураду. Но едва я успел открыть рот, как он заявил: «Знаю, знаю, Адась. Твои мысли написаны у тебя на лбу. Я ведь знаю тебя, как свои 5 пальцев. Раз ты приехал за мной даже сюда, значит, у тебя большие неприятности. После получения диплома ты должен был отправиться домой. Стало быть, твои неприятности связаны с домом, с родителями. Если бы кто-нибудь из них заболел, ты искал бы помощи не у меня, а у врачей. Если бы твои неприятности не были связаны с какими-то птичьими делами, и притом весьма важными, ты не связывался бы с Калибри. Остальное ясно без слов. Не волнуйся, я помогу тебе разыскать отца». «Я сказал отца, потому что за твою матушку я совершенно спокоен. С такими женщинами птичьи приключения не случаются. Выше голову, Адась, борода на чеку. Ну, скажите сами, разве он не гений?» Дочери пана Левкойника облачились в платье, цветом соответствовавшее их именам, и вместе составили настоящий букет. Пан Левкойник надел фрак. Вечер был жарким, и пот ручьями бежал по лицу розовода.